посещение островов. Нередко в легендах и преданиях герой, прежде чем совершить свой очередной подвиг или деяние, получает совет, предсказание от богов или от каких-то могущественных существ. Не обошла эта участь предводителя асов. Хоть и был он мудрым и прозорливым, а за советами и предсказаниями обращался нередко. Так предводитель асов поступил, когда осваивал острова Балтийского моря. И услышал Один повеление из небесной глубины. «В янтарном море островов не меньше, чем облаков в небе. Но ты должен посетить все эти затерянные в водах земли и дать им название. Любой, не имеющий имени клочок суши, опасен, коварен и не подвластен людям». Безымянные острова могут блуждать по морю, как им заблагорассудится, уничтожая на своем пути корабли и людей. Даже самый необузданный конь, получив прозвище, начинает покоряться хозяину. То же самое острова. Дай им верное название, и они утратят былой норов, станут подвластными тебе. Но как я подберу тысячи верных имен? — спросил Один небесной глубины. — Изготовь из янтаря шар. Вглядывайся в него, как делали мудрецы в древности, и увидишь подсказку небес. Предводитель асов так и поступил. С янтарным шаром он стал посещать острова Балтийского моря и давать им названия. Эти названия Один держал в секрете. Ведь, согласно преданию, из заглавных букв наименований всех Балтийских островов можно было составить магическое заклинание. Неминуемое проклятие, словесный приворот, вызвать некие потусторонние силы и заставить их выполнять любые поручения. Любители древних тайн считают, что Один записал название островов руническими знаками на серебряном щите. Может, не надеялся на свою память? А может, хотел оставить далеким потомкам еще одну загадку? Этот щит предводитель асов поместил во втором Асгарде. Так что, если верить легендам, древняя реликвия с магическими знаками до сих пор находится в затонувших чертогах асов в акватории шведской столицы.